а на берегу только камни и снег, ни травинки, ни кустика. Но наши термосы полны. В моем какао, густо замешанное на сгущенном молоке. Перед отъездом влил в термос целую банку. Я всегда так делаю в дорогу. Но Омри Наут не спешит пить какао. Она хитро смотрит на флягу. Я перехватываю ее взгляд, и мы хохочем. Наливаю спирт в крышечки от термосов. Омри Наут достает из нерпичьего мешка тряпицу, разворачивает ее, в ней бумага. Разворачивает бумагу и протягивает мне костный оленьий мозг. Жир очень вкусен, он тает во рту. Лучшей закуски не придумаешь. Мы выпиваем и приступаем к какао. Омри Наут заворачивает остатки жира в бумагу, потом в тряпицу и кладет в мешок. На одном из оставшихся мятых листов бумаги раскладываем хлеб. Бумага тонкая, но плотная. Это плакат. Омри Наут рассказывает. В эту красивую бумагу были завернуты конфеты. Их ей прислали с материка, куда недавно ездил Куны. Плакат ГАИ. Большие красные буквы. «Мостовая транспорту». Пешеходом тротуар. Ни одного из этих слов Омри Наут не понимает. Я ей долго и терпеливо растолковываю смысл плаката. Она кивает, соглашается и удивляется, как это можно составить такое маленькое предложение, где ни одного слова понять нельзя. Упряжкой Омри Наут правит лихо. Одну ногу она поставила на полознарты между копыльев, вторая на весу. Омри Наут едет стоя, держась левой рукой за дугу нарты, смотрит дорогу, ищет проходы между торосами. В правой руке у нее остол, им она замахивается на собак, но не швыряет его в них, потому что псы бегут резво, наказывать их нет смысла. И даже Кавысик иногда старается тянуть нарты по-настоящему, а не делать вид. Я сижу за спиной у Омри Наут, и скучать мне не приходится. Моя работа напоминает движение сидящего в коляске мотогонщика. Приходится кидать корпус то влево, то вправо, не давать нарте заноситься и лететь на льды. Приходится смотреть в оба, отпихиваться от торосов ногами, соскакивать, помогать собакам и вытаскивать Кавысика из-под нарт, когда он попадает в яму между торосами, не успевает выкарабкаться, а наезжающие сани подминают его и придавливают ко льду. Удивительно, почему у этого пса до сих пор целы ребра. Еще 2 часа после чаевки у нас за спиной, а нам идти и идти. Собак покормим там, у избушки Кинешкен. Вот и лагуна. Она сильно всторошена, льды, как будто их специально занесло сюда из океана для временного отстоя. Мыс сдавлен этими льдами. Льды вылезли на берег, как фантастические белые животные. От камней идет теплый воздух, солнце здорово нагревает их, и в этом мареве кажется, что белые спины белых животных шевелятся. Омренаут правит на одной из этих широких белых спин. Я вижу, там большая площадка, и с нее легко можно выйти на узкую прибрежную полосочку снега, свободного от торосов. Нарты взлетают стремительно, и... Я поднимаюсь, в голове шумит, перед глазами оранжевые круги. В стороне опрокинутые нарты. Собаки остановились и ждут. Омренаут лежит в снегу, пытается встать. Я иду к ней, по дороге нагибаясь за Малахаем, и тут замечаю свой нож. Он, как и раньше, висит на поясе, но рукоятка в ножнах сидит глубже, а лезвие выглядывает из ножен сантиметра на полтора. От страха меня бросило в пот. Я кинулся к Омренаут. Она стонала. Развязав ее пояс, я поднял подол кухлянки, затем лыжную рубаху, которую она надевала прямо на голое тело, и увидел рядом с позвоночником глубокую ножевую рану. Крови не было. «Значит, кровотечение внутреннее», — подумал я обреченно. Нетрудно представить, как все это случилось. Нарта взлетела на площадку большого тороса. Я падал назад. Нож на толстой кухлянке стал вертикально, потому что был твердо укреплен с ремнем, а сидящая впереди Омренаут всей тяжестью своего тела навалилась на меня. Нож уперся рукояткой мне в ребра, острием пробил толстые моржовые ножны. Всегда в дорогу берешь нож, отточенный, как бритва, и с кончиком, как у иглы. И вошел ей в спину. Если бы ножны были чукотские и свободно болтались на двух ремешочках, этого бы не произошло. Я разрезал шарф, обмотал рану, и через шарф накапал в рану одеколон. Может, и не нужно было этого делать, но под руками ничего не было. Омренаут еле доковыляла до нарты. Сидеть не могла, лежать тоже. На каждом ухабе она тихо стонала. «Больно, Омренаут!» «Немножко больно, немножко нет». Утром мы были в поселке. Упряжку я остановил у медпункта. Молодой доктор Володя Макаров раздел Омренаут, и я увидел на месте раны синюю вздувшуюся шишку величиной с кулак. Страшно мне уже не было. Было просто очень плохо. Володя сделал Омренаут укол, выпроводил меня и сказал, чтобы приходил утром. Родственников у Омренаут в этом поселке не было. Я отвел собак к себе, распряг и накормил их. Ноги у меня все еще дрожали. 2 часа назад при спуске с перевала я не мог удержать собак одним остолом и тормозил ногами. Омренаут причитала: «Ноги, ноги!» Боялась, что сломаю их, если собаки выскочат к мейны выквы, большие камни, груди выветрившихся кекуров у подножия сопки. Собаки промчались в 10 метрах от них –